Юлиан Семенов. Версия первая. Повесть. Издательство «Советский писатель», Москва, 1985 год. Читает Николай Козий. Часть первая. Сир, событие, кое привлекло внимание здешних иноземных наблюдателей при дворе русского императора, было, конечно же, заключение брачного договора между дочерью Петра, 16-летнюю Анною, и герцогом Голштинским, случившееся в ноябре сего 1724 года. Посланники, обмениваясь между собой суждениями, отмечали прежде всего то, что брак русской принцессы с голштинским герцогом есть весьма дерзкая политическая акция Петра, которой он родственно поддерживает того, кто, будучи сыном старшей сестры шведского короля Карла, вправе претендовать на скандинавский престол. Притом кое-кто трактует сей неслыханный дотоле в истории России брачный союз как попытку Петра выстроить надежный альянс со Швецией, в коем он весьма заинтересован, ибо знает, сколь много трудов прилагают Лондон и Париж, дабы оторвать Стокгольм от России, сделав саму идею дружественности между двумя государствами невозможную. Мне, однако же, сдается, что брак между Анною и герцогом Голштинским есть операция еще более глубокая и рискованная, чем о сем говорят ныне, ибо юный герцог никогда не скрывал своих притязаний на Ганновер, а ведь в Лондоне правит ганноверская ветвь, которая никогда с притязаниями юного герцога не согласится. Отчего же Петр решился на столь смелый и рискованный шаг? Осмелюсь, ваше высочество, выдвинуть на ваш милостивый суд свой концепс. Поскольку Петр действительно превыше всего радеет о благе России, свой интерес не блюдет, о персоне собственной не думает, хоть детей Анну или совет любит нежно, то вполне можно предположить, что император сим шагом своим, весьма горестным для родительского сердца, решил оказать нажим и на Данию, которая по сю пору отказывается внять просьбе Петра и не взимать зундскую пошлину с российских торговых кораблей, идущих из Петербурга в Антверпен и Лондон через Зундский пролив. Подать, взимаемая датчанами, значительно и весомый урон наносит как престижу, так и казне России. Петр, полагаю, предпринял лишь первый шаг в своей балтийской политике. А каков будет шаг последующий, предсказать трудно. Но что он случится, зная государственный характер русского императора, сумлеваться не приходится. Вопрос лишь в сроке. Остаюсь вашего высочества покорнейшим слугою Людвиг Хорст. Декабря третьего дня года 1724. Января 1725 года, 6 дня. Я, доктор медицины Блументрост, провел очередное обследование здоровья августейшего пациента и нашел ниже следующее. Первое. Обычные для осенне-зимней непогоды бронховые тяготы в этом году также проявлялись через озноб и некоторое повышение температуры организма. Однако же втирание горячего гусиного сала с тертым чесноком вдоль по спине и в верхней части груди, правую и левую, принесли желаемый эффект, озноб прошел, а температура понизилась до уровня, принятого почитать за нормальный. Второе. Осеннее промывание оланецкими и московскими минеральными водами пользы дало поболее, нежели чем лечение карлсбадскими источниками. Тем не менее, августейший пациент изволит жаловаться на жжение во рту на утро после ассамблеи, даже не глядя на то, что сентябрь месяц был отдаден одним лишь промыванием желудочного тракта. Предписанное употребление капель, составленных из выжима сока ягод облепихи и шиповника, покудово облегчения не принесло. Но ежели на ассамблее кубок большого орла пить не был, досадного ощущения во рту и некоторого жжения не ощущается, из чего можно заключить, что органических изменений в кишках и печени не усматривается. Третье. Жалобы августейшего пациента на ломоту в затылке накануне перемены к непогоде, дождю со снегом, или же наоборот к солнцестою, объясняется тем, что атмосфер давит на кровь, и оная выше обычной нормы поднимается, заполняя мозг в избытке. Однако ж пиявки, прикладываемые на загривок августейшего пациента, в течение часа боль снимают, и наступает сон, после коего следует полное облегчение при некоторой слабости, проходящей к утру следующего дня. Четвертое. На 13 января сего 1725 года назначен консилиум, который должен провести перед выездом августейшего пациента в Ригу. Профессор, доктор медицины Блументрост.